Глава 9. Вообще-то я редко ругаюсь, не люблю, но иногда хочется, вот когда такие хреновые деньки выдаются, как этот. Директор с утра вызвал. На улице пасмурно и серо, а потом еще и мама позвонила, впервые за все время. Самое обидное, что особой радости в голосе я у нее не услышал. Не маленький ведь уже, понимаю. Так, всякие разговоры ни о чем. Как в школе дела? Какая комната у меня здесь? Почему фотографии не присылаю? Подружился с кем-нибудь или нет? Вот бы еще это все на самом деле ее интересовало, а не ради приличия спрашивала. На самом деле они с отцом больше переживали, что к нам гости перестали ездить. Ну и нас никуда не приглашали. Меня это устраивало. Нечего лезть ко мне со всякими глупостями. Вот только родителей не очень. Думаю, сейчас им без меня там даже лучше. Да и мне без них не так уж плохо, если по-честному. Особенно если вспомнить историю Дориана о том, как он вообще оказался внутри меня. Ему совсем с родственниками не повезло. Хорошо, хоть у меня братьев и сестер нет, а то бы еще и меня прикончили, если бы я был великим темным магом. Но настроение все равно хреновое. После школы я решил немного развеяться в парке. Видя мое настроение, Лёшка меня не трогал, так что я был предоставлен сам себе. Кстати, Нарышкин хоть и был временами нудным, но вот парнем оказался понятливым и никогда не надоедал. В отличие от большинства моих прежних знакомых, он всегда знал, когда лучше оставить меня одного, и не лез с дебильными вопросами. Вчера целый день лил дождь. Так что до сих пор еще свежо было, даже прохладно. Учеников нет, никто в тебя пальцем не тычет все время. Смотрите, вон Темников пошел. Как будто я обезьяна в зоопарке. Вот достали просто. Я устроился в беседке возле нашего Тихого океана и наблюдал за утками. Вообще-то я так целый вечер собирался провести, но не получилось. Примерно через час к озеру явился призрак. Самое интересное, что сначала он сделал вид, что тоже пришел на уток посмотреть. Вот гад такой. Сейчас походит минут 5 и заговаривать начнет. Однако я ошибся. У этого парня оказалась железная сила воли. Его хватило минут на 15. «Нравится тебе здесь?» — спросил он своим писклявым голосом, усевшись рядом со мной в беседке. «Я вот сюда тоже часто прихожу. Каждую неделю, последние лет 10». Видно, никуда мне от него не деться, от призрака-то этого. Придется поговорить, хотя ладно, раз уж все равно день не задался. 10 лет? Ого, солидно, — одобрил я. Ты здесь живешь, что ли, в школе? Ну да, — он махнул рукой в сторону. Там, в развалинах, где я тебя увидел, помнишь? Помню, конечно. Вчера вроде было. Ты, наверное, здесь когда-то учился? Я-то? Да нет, куда мне? Здесь ведь дворянчики одни учатся, а я из обычных. И дара у меня никакого нет, кроме как мечом махать. Это ты, вон, красавчик, меня даже видеть умеешь. Призрак наклонился ко мне и прошептал, будто по секрету. Я такого чуда раньше никогда не встречал, парень. Ты просто уникум. Все может быть. Точно тебе говорю? Он стукнул меня кулаком в тощую грудь. Петька Свисток слов на ветер не бросает и балаболом никогда не был. Я уже почти 50 лет как в таком виде шляюсь, и за все это время меня никто не видал, понял? — Ага, ты только не ори, я не глухой. — А, ну да, — он улыбнулся. — Извини, я ведь привык, что меня все равно не слышит никто. Я посмотрел на него и покачал головой. Выглядел он все таки ржачно. Глаза эти рыбьи еще. — Ты чего улыбишься? — Да просто анекдот вспомнил смешной. — А, хочешь покажу, от чего я умер-то? «Точно нет», — покачал я головой. «Да ладно тебе», — махнул рукой призрак. «Гляди-ка». В этот момент он задрал рубаху и продемонстрировал разрезанный живот. «И вот еще», — сказал он и потянул себя за волосы, отчего его шея запрокинулась назад почти до половины. «Видал? Как тебе?» «Просто офигенно». «Нравится? Это меня мои бывшие дружки так отделали», — сообщил мне Петька Свисток. «Точнее, один из них. Мой самый лучший друг, Андрей Шишаков. В народе Шишаком звали». «Какой же он тебе друг?» «Вот я и говорю», — присвистнул Петька. «Сука он, а не друг после этого. Это я его другом считал, пока он меня одной летней ночью не укокошил. Видал? Глотку мне перерезал, а потом еще кишки на всякий случай выпустил». «Ты бандит, что ли?» «Чего это?» «Да так, имена странные у вас какие-то», — сказал я, глядя, как парочка уток вышли на берег и прошлепали к беседке. «У тебя свисток, у друга твоего шишак». «Ну так, понятное дело, клички. Мы из этих наемников», — ответил он. «По искажениям не ходили, потому что одаренных среди нас не было. А вот на монстров небольших охотились, это было. Их ведь здесь всегда хватало. А желающих за ними побегать, пойди найди. Так что без работы не сидели, я старшим был. Андрюх Шишаков заместителем моим, пока сам не решил главным заделаться и богатство мое похитить». «У вас там прямо остров сокровищ целый», — улыбнулся я, глядя на серьезное лицо Петьки. «Разборки, главари, даже богатства какие-то были». «Какой-какой остров, говоришь?» «Да ладно, проехали. В другой раз как-нибудь». «А, ну да. Были богатства, конечно, а как без них? Мы ради них-то и работали все это время». Призрак задумчиво почесал подбородок. «Это же сколько получается? Почти 12 лет без отдыха монстров из искажений рубили. Хотели золотишко подсобрать и на новый уровень выйти». По крыше беседки забарабанил дождь. Вот же пакость. А зонта я с собой не взял. Хоть бы он побыстрее закончился. Как-то неохота здесь до темноты сидеть и истории призрака слушать. «Все думали в гильдии наемников официально зарегистрироваться, чтобы конторы в Белозерске открыть. Отряд побольше нанять. Казармы там всякие», — шмыгнул носом Петька свисток. «Жаль, что ничего у вас не получилось», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать. Мне показалось, если сидеть молча, то он будет продолжать свою историю до бесконечности. «Это почему не получилось?» — еще сильнее выпучил на меня свои глаза призрак. «Все прекрасно получилось. Вот только не у меня, а у Андрюхи Шишака. Корешка моего, сучонка такого, чтобы он, падла, сдох». Петька-свисток стукнул кулаком по лавке и тяжело задышал. Надо же, как он рассвирепел. Видимо, денек сегодня такой, что не только меня мысли мрачные посещают. Вот и призрак туда же ударился. Тем временем дождь припустил еще сильнее, зараза такая. Сейчас бы точно в общагу смыться хорошо было бы. Что-то начал он меня своей историей утомлять. Хотя после этого всплеска, может быть, он как раз закончит? Зря надеялся. Заканчивать он не собирался. Посидел минут 5, отошел немного, а затем вновь начал пищать своим тонким голоском. «У Шишака теперь все есть, и свой отряд «Могучие волки», и официальное членство в гильдии наемников, и собственный офис, и почет, и уважение. Точнее, не у него, а у его сыночка. Сам-то он давно помер от язвы желудка. Черная корка поперек горла встала. На его месте Женечка Шишаков, поросенок толстожопый. Но ничего, это тоже в могиле окажется, как его папаша, ненасытный». Петька-свисток рассмеялся, а я хохотнул вместе с ним. Смотреть, как у него вываливается язык, и сидеть спокойно — это выше моих сил. Ну и тип. Призрак посмотрел на меня и, решив, что я смеюсь вместе с ним над тем, что сын Шишака тоже рано или поздно помрет, воодушевленно продолжил. «Самое интересное, что Женька этот свои ценности прячет на том же самом месте, где и отец его. А тот — там, где я раньше прятал. Место заветное. Только я о нем знаю, и Шишак знал, понимаешь? Я его каждый месяц проверяю». «Что толку?» — спросил я и посмотрел на крышу беседки, оценивая силу дождя. «Взять-то ты его все равно не сможешь». «Не смогу», — присвистнул призрак и с размаху шмякнул кулаком об ладонь. «Но все равно рано или поздно такое случится. Не может зло безнаказанным остаться. Я себе зарок дал. Пока не отомщу, покой не обрету. Вот почти уже 50 лет гуляю, все жду, пока справедливость восторжествует. Понятно тебе?» «Понятно. Ладно, Петька, пойду я. Дождь уже почти закончился». Я встал с лавки и посмотрел на призрака. «Парень, ты, конечно, интересный, но мне в общагу пора. Уроки на завтра учить надо, потом ужинать и спать». «Ага, приятно было поболтать», — кивнул он. «Тебя как зовут?» «Максим». «Вот здорово, что мы с тобой познакомились», — Он встал с лавки и потопал рядом со мной. «Знаешь, как приятно с кем-нибудь поговорить, особенно когда ты уже 50 лет ни с кем не разговаривал. Погоди-ка, Максим!» «Ох, что-то мне совсем не нравится вот эта интонация в голосе этого парня. Все же так хорошо было. Он мне свою историю рассказал, я ее выслушал. Даже от мыслей невеселых помог мне отвлечься. Я попробовал ускорить шаг в надежде оторваться от Петьки, но спустя пару секунд он уже обгонял меня. Блин, как же смешно, у него язык вываливается при каждом шаге». «Максим, подожди. У меня тут появилась отличная мысль. Ты мне можешь помочь? Я даже знаю, как!» Его голос прямо дрожал от возбуждения и переполнявших его эмоций. «Прикинь, парень, я смогу отомстить этому козлу и обрести покой. Круто, правда? Я придумал!» «Поздравляю!» — сказал я, проходя сквозь него. «Блин, почему от Тихого океана до общаги так далеко топать? Могли бы озеро и поближе организовать». «Что значит поздравляешь?» Петька Свисток вновь догнал меня. «С чем? Ты не понял, Максим. Ведь ты — самая главная часть моего плана». «Ну, нет. По-моему, ты ошибаешься. Я в твоем плане участвовать не собираюсь». «Как это?» — растерянно спросил призрак и замер. Я сделал шагов 20 в гордом одиночестве и даже уже подумал, что он оставил меня в покое, но нет. Дулю с маком. Петька меня снова догнал и на этот раз перешел к угрозам. «Или ты часть моего плана, или я от тебя не отстану». Напугал кота сосиской. «Ну, послушай-то ты меня можешь?» — пропищал он. Тем временем среди деревьев показалась общага. Ну, вот и хорошо. Еще немного и... Стоп. Если призрак не захочет от меня отстать, то никакая общага не спасет. Что-то не очень хочется мне с ним в одной комнате сидеть. «Ладно», — я остановился и посмотрел на Петьку. «Только чур уговор. Ты мне рассказываешь про свой план, и мы расходимся. Договорились?» «Договорились», — кивнул он и улыбнулся. «А еще ты соглашаешься». «Ну ты не борзей, Петя. Я ведь и вообще уйти могу. Будешь сутками на озере разговаривать». «Хорошо, слушай», — пискнул он. «Я знаю, где младший Шишак прячет все свои драгоценности. Знаю место и как туда попасть. В общем, все знаю. Там знаешь, сколько всякого золота? Просто выше крыши. Монеты старые, кольца. Все, что мы с его отцом нажили, ну и он своего добавил». Призрак взял паузу, отдышался немного и перешел на шепот. «Там не все честным путем добыто». Он шмыгнул носом. «Всякого хватает. Так что очень и очень старые ценности есть из дворянских сейфов». «Ну вот, а говорил, не бандиты вы со своим Шишаком были, а наемники», — сказал я и с улыбкой посмотрел на выпучившего глаза Петьку. «Врал, значит?» «Всяк по молодости лет бывало, что скрывать. Теперь-то чего уж говорить, дело прошлое. В общем, знаю я, где все это добро лежит. Самое главное, что там есть такое золотишко, которое младший Шишак у партнеров своих спер. На ней ему голову снимут, если о нем пронюхают. Вот что. И не будет больше ни Шишака, ни отряда его. И вообще ничего». Призрак вздохнул. «Ну, а я, наконец, покой обретую, сну спокойно». «Молоток, что знаешь? А от меня чего ты хочешь? Я понять не могу, если честно». «Да чего ж здесь непонятного?» Еще больше выкатил он на меня глаза. «Заберешь себе все ценное, и дело с концом. Ты-то хоть и молодой, а деньга-то еще никому лишняя не была». «Вот ты дурень, Петя, как я посмотрю», — покачал я головой. «Спутал ты меня с кем-то, что ли? Я ведь не бандит, ты что, не видишь? Зачем мне золото твое?» «Как это?» — удивился он. «Купишь себе что-нибудь, ну или просто, чтобы было, получается». «Да не надо мне ничего, все у меня есть вроде». «Максим, ты мне голову не морочь. Если деньги не нужны, можешь их в Белое озеро выкинуть или в полицию отнести и сказать, что клад нашел», — сказал призрак. «Главное, чтобы они из тайника пропали, понятно?» «Мне-то понятно. Даже мысль с полицией мне понравилась. Все же лучше, чем в озеро выбрасывать. Но мне-то с этого прок какой». «Ясное дело, хорошему человеку помочь. Говорю же тебе, 50 лет этого момента жду. А тут ты на мою голову свалился». Вот спорный вопрос. Кто на кого свалился, между прочим? Эх, зачем я вообще с тобой разговаривал-то в этих развалинах? Теперь вот думай, что с тобой делать. «В общем, слушай меня внимательно, Петя», — сказал я. «Деньги мне твои не нужны, это дело ясное. Но я просто так и тебе помогать не буду. Может быть, я бандитов боюсь всяких. Ты об этом не думал? Мне вообще-то еще 12 лет, между прочим. Да я уже обо всем подумал, сообщил мне призрак. Там все можно и пацану сделать спокойно, и полицейским потом подбросить. Надо же, продуманный ты какой, усмехнулся я. Ты 20 минут назад еще и не собирался ничего такого вообще выдумывать, а сам уже обо всем подумал. Так я ведь не зря раньше главным был, самодовольно пискнул Петька Свисток. Значит, в голове-то кое-что имелось. Вот только не придумал, почему я должен просто так этим заниматься. Тоже мне хорошее дело. О, слушай, Максим, я ведь и забыл совсем. Глаза призрака радостно загорелись. Знаю я, где одна классная штука припрятана, волшебная. Если поможешь, я тебе покажу, где она лежит. Вот и будет тебе награда за помощь в моем деле. Ну как? Не знаю. Что за штука такая? Пока секрет. Важно, ответил он. Можешь мне поверить, не барахло какое-нибудь. За базар отвечаю. Опять бандита какого-нибудь? Да нет. Он беспечно махнул рукой. За это не беспокойся. Эта штучка точно чистая. Уже 100 лет там лежит. Ничья она. Интересно, что сказать. Дориан, ты что думаешь? Никогда не любил с призраками связываться, Макс, ответил Мор. Вечно с ними встрянешь в дерьмо какое-нибудь. Этот вроде ничего, но... Может, ты не начинал бы, а? Так что, Максим, поможешь мне? Нетерпеливо спросил Петька Свисток, пуча на меня свои глазенки. «Подумать надо», — сказал я и погрозил ему пальцем. «А ты чеши отсюда. Мне и в самом деле отдыхать нужно. Будешь надоедать, не помогу, понятно?» Я развернулся и пошел в общагу. Утро вечера мудренее. Пусть мысли улягутся немного, позже решу. «Я тебе все равно житья не дам», — пропищал вслед Петька Свисток. «Вот засранец упрямый. Взялся же откуда-то на мою голову».